Глава восьмая. А утром Анюта влетела в палату с газетой и криком: «Ура! Ура! Владимир Ануфриевич, указ! Награды за форсирование Одера!» Она победно потрясала номером красной звезды. «Длинный список! И вот впереди! Капитан Мечетный Владимир Ануфриевич! Звание Героя Советского Союза! С вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда!»» Список Анюта читала, будто стихи. В нем было несколько знакомых фамилий, в том числе и замполита из роты Мечетного с пометкой «Награжден посмертно». Мечетный был просто ошеломлен этой вестью. Конечно, знал, что операция по форсированию такой большой реки, в которой авангардом шла его рота, дело серьезное, значительное даже в армейском масштабе. Но звезда героя свалилась на него неожиданно. Герой. Хорош герой. Теперь ему было жгуче стыдно за тот самый вечер, когда Анюта случайно обнаружила у него запас люминала. И еще поразило его, как в госпитале восприняли эту новость. До самого завтрака палата гудела, будто растревоженный улей. Поздравляли, хлопали по спине и пониже, целовали прямо в бинты. Бичевой вызвался по такому случаю кровь из носа, но добыть самогон, именовавшийся в этих краях бимбером. Деньги мало что стоили в ту пору. Бичевой обещал провести обменную операцию. Из-под кровати извлекли заплечные мешки сидоры, в которых хранилось все так тщательно сберегаемое солдатское богатство. Кто дал для общего дела теплые подштаники? Все равно зима кончилась. Кто меховые рукавицы? Кто трофейную бритву? Со всем этим добром Бичевой отправил на базар пожилого санитара из местных жителей, слывшего среди раненых понимающим человеком. Так добыт был знаменитый бимбер. Бичевой, вложивший в эту сложную операцию душу, радовался шумно, разливая мутноватое зелье по мензуркам. Вскочил на стул, провозгласил: «За нового героя Советского Союза! За фартового парня! Эх, держись, цаца, я в строю!» Выпил и Мечетный. Заставили выпить Анюту. Она глотнула, закашлялась, и потом под смех палаты часто и шумно дышала, будто ее только что вытащили из воды. «Соложонок!» — ласково сказал сосед Мечетного справа и добавил поучающе: «Не научилась на фронте пить, так и не учись. Глядишь, для тебя война и без рюмки кончится. Я сам до войны этого зелья и нюхать не любил. Недаром Лев Толстой называл его чертовым изобретением. Дядь Микола, по такому случаю сам Господь Бог с нами бы чепурашку опрокинул». Кто-то, порывшись в своем мешке, извлек оттуда плоскую бутылку с неизвестным напитком при яркой немецкой этикетке. «Хранил вот до дому. Клаху свою угостить со свиданницем. Но такой случай. Пейте уж, чего там. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец». И потом, будто от всей палаты, немногословный дядя Микола потребовал: «Капитан, давай расскажи, за что звезда-то на тебя упала». И Мечетный, никогда и никому о себе не рассказывавший, усевшись на койке, вдруг принялся повествовать, как бойцы его роты, идущие в авангарде, бросились в ледяную воду протоки, как плыли, толкая перед собой доски, бревна, двери, туго перевязанные снопы, на которых лежало их оружие, как шли на них эсэсовцы, будто капелевцы из фильма «Чапаев», и как контратакой отбила их атаку его рота. И день, когда все это произошло, казался Мечетному далеким, далеким. И он тот день, когда получил столь тяжелую травму, вспоминал сегодня даже с удовольствием. А между тем весть о награждении капитана из цацаной палаты тяжелых разнеслась по госпиталю. Приходили люди из других палат, приходили врачи и сестры, а под вечер в палату торжественно вплыл большой пирог, сооруженный по этому случаю госпитальным поваром, который когда-то был шефом на кухне в известном здешнем ресторане «Жорж». И в палате под цацей, где обычно раздавались ахи и стоны, впервые за все время ее существования завязалась негромкая песня, и все — русские, украинцы, белорусы и даже тот самый азербайджанец, который по ночам, корчась от боли, вспоминал Аллаха, все пели знаменитую «Катюшу». Это был первый день, когда, разогретый стаканом вонючего бимбера и этой дружбой окружавших его людей, Мечетный не терзал себя мыслями о своем безрадостном будущем. Администрация посмотрела сквозь пальцы на пирушку, устроенную в палате под цацей, а в заключении этой пирушки пришел начальник госпиталя подполковник Щербина. Он был без халата, в тщательно отглаженном кителе, при орденах. «Ну, капитан, поздравляю и готовьтесь в путь. Генерал дал добро. Столица нашей Родины ждет вас». «А Анюта? А старший сержант Лихобаба?» «Поедет с вами. Семь бед, один ответ. Заполнили ваши карточки, выписали и ей путевку как медсестре, сопровождающей раненого. Передавайте привет моему учителю, Виталию Аркадьевичу». «Спасибо», — только и сказал Мечетный, но сказал это так, что прозвучало убедительнее, чем самые бурные рукопожатия и горячие благодарности.